— Послать ее к вам. — Я выйду, — сказал я. Регистраторша удрученно посмотрела на опустевшие стены. — Что случилось с вашими картинами? — Я уезжаю. Вы не могли бы мне помочь? — С удовольствием, мисс Смизером, — откликнулась девушка. Бетти ждала меня за дверью. Растрепанная, взбудораженная. Лаборатория обнаружила в рвоте большое количество нимбутала и еще хлоралгитрат, но много его или мало они без дополнительных анализов сказать не могут. Меня это ничуть не удивляет. Что это значит, мистер Арчер? А то, что Ник, приняв снотворное, провалялся некоторое время на заднем сиденье семейного Роллса. Его рвало, и часть снотворных вышла, что, по всей вероятности, спасло ему жизнь. — Как он? — В полном порядке. Я только что имел с ним беседу. Его можно повидать? — Это не от меня зависит. Сейчас там его мать и ваш отец. — Я подожду. Я присоединился к ней, но каждый из нас думал о своем. Мне надо было посидеть в спокойной обстановке. Остальные детали складывались в целую картину. Дело выстраивалось перед моим мысленным взором, как выстраивается рухнувшее здание, если запустить киноленту в обратном порядке. Дверь, ведущая в палаты, отворилась. Оттуда вышла Айрин Чалмарс. Она опиралась на руку Тратвелла с таким видом, словно чудом избежала гибели. — Да ты, голубушка, успела перекинуться с Чалмарса на Тратвелла, — подумал я, — точно так же, как в свое время с Селдона Свейна на Чалмарса. При виде дочери у Тратвелла беспокойно забегали глаза, но руки Айрин он не выпустил. Взгляд Бетти говорил. — Ах, вот оно что! — Здравствуй, папа! — Здравствуйте, миссис Чалмарс! — Нику мне передали уже лучше! — Да, — сказал Тратвелл. — Мне можно с ним поговорить? Тратвелл ответил не сразу. Сначала подумал. Скользнув по мне взглядом, он перевел глаза на дочь. — Надо спросить разрешение у доктора Смизера, — ласково сказал он. Открыл перед Бетти дверь, ведущую в палаты, и тщательно прикрыл ее за ней. Я остался в приемной наедине с Айрин Чалмарс. Ей все было известно. Она отчужденно, хмуро смотрела на меня, словно предупреждала, чтобы я и не вздумал ни о чем ее расспрашивать. — Мне хотелось бы задать вам несколько вопросов, миссис Чалмарс. — Валяйте, задавайте, но это не значит, что я стану отвечать на них. — Так вот, в последний раз спрашиваю, отец Ника Элден Свейн? Она начала сдавать позиции. — Возможно. Во всяком случае, он так считал. Только не воображайте, что я скажу Нику, мол, ты убил своего отца. — Ему это и так известно, — сказал я. — И потом нельзя же вечно прятаться за спину Ника. — Не понимаю, на что вы намекаете? — Вы утаиваете все сведения, касающиеся Элдена Свейна и его смерти, опасаясь за себя, а вовсе не за Ника. Из-за вас он жил с вечным ощущением вины, и кару он нес за ваши грехи. Какую еще кару? Ведь все было шито-крыто, и поэтому Ник 15 лет мучился. Так жестоко поступить с собственным сыном, да и не только с сыном, просто мерзко. Она опустила голову, словно устыдилась, но это не помешало ей предупредить меня. Учтите, я ничего не признаю. Обойдемся и без ваших признаний. У меня хватит и улик, и свидетелей, чтобы привлечь вас к ответственности. Я говорил с вашим отцом и вашей матерью, с мистером Роулинсоном и миссис Свейн. Говорил я и с Флоренс Уильямс. Это еще кто такая? Хозяйка хижин Кончиты в Империал-Бич. Миссис Чалмарс вскинула голову, провела рукой по лицу, словно ей в глаза попала не то пыль, не то паутина. Простить себе не могу, что поехала в эту дыру. Но вам мое признание ничего не даст. С той поры столько воды утекло. Я тогда была несовершеннолетней, и что бы я тогда ни натворила, срок давности вышел. — Что же вы тогда натворили? — Неужто вы думаете, я буду свидетельствовать против себя? Я вас предупредила, что воспользуюсь пятой поправкой. Голос ее окреп. — Сейчас придет Джон Тратвелл, это по его части. Хотите осилить нас? Так он вас пересилит. Что позиции у меня шаткие, это я осознавал. Но другого случая поговорить с миссис Чалмарс могло и не представиться. И то, что она говорила в ответ на мои обвинения, и то, чего не говорила, лишь укрепляло меня в правильности моих выводов. Зная Джон Тратвелл все, что знаю я, он бы от вас бежал, как от чумы. Она не нашла, что ответить. Отошла к двери и чуть было не села мимо стула. Куда делись деньги? Я подошел к ней вплотную. Она отвернулась. Какие деньги? Те, что Элден Свейн похитил из банка. Он взял их с собой в Мексику, я осталась в Дагу. Он обещал прислать кого-нибудь за мной, но не прислал. И я вышла за Ларри Чалмарса. Вот вам и весь сказ. Что Элден сделал с деньгами в Мексике? Ходили слухи, будто у него их отняли. В Байе на него напали бандиты, забрали деньги, там дело и кончилось. И как звали бандитов, Рита? Откуда мне знать? До меня дошли слухи.

— Ну да, выдуманный мир, в котором жил. — А, поняла. Мы свернули с шоссе на Пасифик-стрит и поехали вверх по пологому склону. Позади, у подножия холма, багровое солнце отражалось в море. При причудливом вечернем освещении особняк Чалмарсов казался нереальным и призрачным, как воздушный замок, видение из прошлого, существовавшего лишь в воображении. Входная дверь была не заперта, мы вошли. — Ларри, — позвала миссис Чалмарс, — никакого ответа. В коридоре, ведущем вглубь дома, зашаркал Эмилио. Миссис Чалмарс кинулась к нему. — Где мистер Чалмарс? — Не знаю, мадам, он велел мне сидеть в кухне. — Вы передали ему, что я обыскал Ройс? — спросил я. Эмилио отвел глаза. На мой вопрос ничего не ответил. Миссис Чалмарс взбежала по лестнице к кабинету, забарабанила кулаками по резной дубовой двери, облизала разбитые в кровь костяшки пальцев и снова забарабанила. — Он здесь! — крикнула она. — Надо войти туда, он покончит с собой. Я оттолкнул ее, дернул дверь. Она была заперта. За дверью царила тишина. Эмилио принес из кухни отвертку, молоток, снял дверь с петель. Чалмарс сидел в кресле старого судьи, голова его неловко свешивалась на бок. Он был в синей морской форме, с тремя золотыми командирскими нашивками, кровь из перерезанного горла обогрила ленточки боевых орденов. На полу, выпав из его безвольно болтающейся руки, валялась опасная бритва. Миссис Чалмарс в ужасе попятилась. Можно подумать, это было не тело, а лазер, испускающий смертоносные лучи. Так я и знала, что он покончит с собой. Он еще в тот день, когда они к нам пришли, хотел это сделать. — Кто пришел? — спросил я. — Джим Траск и тот бандюга, с которым она всюду разъезжала. Сидней Хэрроу. Я захлопнула дверь перед их носом, но поняла, что они вернутся. И Ларри понял. Вынул револьвер Элдена. Он все эти годы держал его в сейфе. Хотел, чтобы мы вместе кончили жизнь самоубийством. Думал сначала застрелить меня, потом себя. Мы с доктором Смизеромом еле-еле уговорили его вместо этого уехать в Палм-Спрингс. — Лучше бы он застрелился тогда. — Зря вы его остановили, — сказал Тратвелл. — И меня застрелил заодно. — Скажете тоже. Я не хотела умирать, и сейчас не хочу. Она обратилась к Тратвеллу. — Думаете, мне было легко? Я правда жалею, что так вышло с вашей женой. Я сейчас еще проснусь иногда среди ночи и вижу, как она, бедняжка, лежит на дороге, точь-в-точь, как куль с тряпьем. Тратвелл наотмашь ударил ее по лицу. Я встал между ними, заслонил ее от Тратвелла. Зря Тратвелл ее ударил, такие жесты не для него. Она сразу взбодрилась. — Не надо было, Джон, вам меня бить. Мне и так скверно. Все это время я жила в доме с привидениями. Когда мы первый раз сюда приехали, стоим здесь в кабинете, свет не зажгли, складываем в темноте деньги в сейф, и вдруг входит слепая старуха, мать Ларри, и спрашивает, — Это ты, сынок? Не понимаю, как она догадалась, что это он? Что было дальше? Ларри отвел старуху в комнату, поговорил с ней. — Эстелла никому ничего не сказала бы, — обратился ко мне Тратвелл. — Умерла, так ничего никому не сказав. — Теперь мы знаем, от чего она умерла, — сказал я. — Она узнала, кем стал ее сын. И тут, словно подслушав меня, мертвец дернул головой. Казалось, он смутился. Вдова подошла к нему походкой лунатика, встала рядом, погладила по волосам. Я остался с ней, а Тратвелл пошел звонить в полицию. Конец книги.